Глава 71. Дешевый кайф. Планировка ванной оказалась точь-в-точь, как у него в квартирке. Но на этом сходство заканчивалось. Толстуха делала все в пастельных тонах и тщательно подобрала каждую деталь. Даже бледно-желтые полотенца превосходно сочетались по тону и стилю с фарфоровой мыльницей. Все поверхности сверкали чистотой. Перри нашел в аптечке Тайленол и проглотил сразу 6 таблеток. Все встало на свои места. Иногда треугольники действовали совсем непонятно. Они не отдавали механическими голосами приказов, но Перри начинал ощущать их эмоции. В такие моменты они разговаривали с ним напевно и мелодично. И этот речитатив казался почти глупым в сравнении с их обычной деловитой механической речью. Они вели себя так, когда он принимал Тайленол. Нет, глупый — не то слово. Обдолбанный. Тайленол каким-то образом вводил их в состояние наркотического опьянения. Перри наконец-то нашел оружие, которое поможет в последней битве. Он улыбнулся. «Мальчики, приготовьтесь. Сейчас накроет», — объявил он и проглотил еще 6 таблеток. «Хороший приход вам не повредит». Сложились последние кусочки во всей этой головоломке. Треугольники. Вылупившийся молодняк, легавые, все. Перри им всем покажет, кто тут настоящий мужик, точно покажет. Есть план, деточки, отличный план, который выведет на чистую воду тупых и ничего не подозревающих врагов. Ох, и жарко же будет сегодня в городке. Не стоит шутить с Доуси. Перри тихонько проскакал в гостиную. Треугольники все еще спали, и редкие щелчки чертили пунктиром в тишине квартиры. Перри напевал себе под нос известную мелодию, и в голове его звучали слова песенки. «Burn, burn! Yes, you're gonna burn!» Примечание. Строка из песни группы Rage Against the Machine. Примерный перевод «Сгоришь, сгоришь, да, ты сгоришь в огне».